Тут же в одной из комнат сохраняется небольшая картина, писанная масляными красками с изображением Екатеринговского дворца в первое время. В большой зале, пристроенной уже при Елизавете Петровне, находится фарфоровая люстра из цветов и два фонаря стиля Людовика XV. Затем виднеется огромная печка из синих разрисованных изразцов. На стенах несколько старинных картин голландской школы и большое бюро превосходной художественной работы с изображением на первом плане «Вид Кремля из-за Москворечья между каменным и живым мостами к полудню». По бокам изображены виды Эрмитажа и павильонов зверинцы в Царском селе. Большая часть описанных нами вещей и теперь сохраняются в Екатеринговском дворце. Их любовно более 30 лет сберегает старик, придворный житель Шатров, каждый день бережно стирая с них вековую пыль.